Глава 14. Новости и охота. На следующий день я встаю поздно. Всю ночь лакомка благодарила за помолвку, так что глаз не смыкал, приходилось вкушать плоды своей заботы и внимательности. Блин, и почему так мышцы ломит, словно после тяжелого и изморительного спарринга? Лакомка та еще тигрица, конечно. Так, а что у нас с делами на сегодня? Ну, само собой, сначала вкусно позавтракать. А потом что? Ладно, как поем, видно будет. С наслаждением уминаю рулет из чихуястреба с яйцами. Сюда же кружка рогогорского молока. Ммм, объедение. Затем топаю в свой кабинет и, достав из тумбочки ежедневник, быстро пробегаюсь по списку. Черт, уже через полторы недели уезжаю в Москву, а у меня конь не валялся. Вопрос со странником не закрыт. Так и непонятно, есть ли у него еще одна орда бигусов. Придется снова топать казидом, но сперва, согласно моему плану, надо раздобыть сознание любого дикого зверя. Значит, сегодня на охоту. Что еще необходимо сделать? Вглядываюсь в список. Поговорить с Софией, заехать к Степану, ну и потом тогда можно и за зверем сбегать в какую-нибудь нору поблизости. Русичей ради этого поднимать не стоит, я и так затаскал ребят в последнее время. А вообще, лучше к азидам тоже без них поеду. По горным крепостям ходить они не могут, сразу засекут. К сожалению, у моих друзей нет в голове Василиска, а потому вражеские датчики-артефакты быстро их отловят. Я задумываюсь над проблемой. А ведь ее решение сильно помогло бы. Мощный стелс-командос избавил бы меня от необходимости самому все время заниматься вылазками в стан врага и прочей рейдерской работой. Но, допустим, я достану еще Василисков и Жор, хоть до сих пор не видел зверей, подобных им. Так совсем же не в этом вся соль. Как я закачаю звериные разумы в головы друзьям, да так, чтобы они не сошли с ума? Эх, надеюсь, Академия поможет найти выход. С сегодняшним днем понятно. А что еще на неделе? Перелистываю страницу блокнота. Ох, блин! Через три дня открытие цитадели. Опять бал, а значит, весь вечер на смарку. Ну, будет повод заявиться с лакомкой, да и остальные девчонки посветят своими помолвочными кольцами. Кстати, а ведь Света, Камила и Лена пока еще не знают, что лакомка будет главной супругой. Ну, Лене Альва уже, наверное, позвонила, что все равно не отменяет того, что я должен сам сообщить суженым важную новость. Значит, надо еще урвать время, чтобы собраться впятером. Тук-тук. После стука дверь приоткрывается, и в кабинет заглядывает курносый носик Софии. «Шеф, можно?» «У меня назначено». «Да, конечно». Я откидываюсь в кресле и привожу мысли в порядок. «А о чем ты хотела поговорить, кстати?» «О шестилапках». Девушка заходит, шелестя длинной юбкой. Она усаживается в кресло и улыбается довольно. «Я проверила животных. Очень сильные звери, которые обладают тягловой силой, физической мощью, выносливостью и природными инстинктами. Они также способны сотрудничать с человеком, что делает их по-настоящему полезными. Мы можем создать на основе привезенных тобой особей конезавод. Как раз ты и захватил девочек с мальчиками». «Да, только в нашем мире царит эпоха ДВС, а не телег и повозок. Замечаю. Ради чего нам разводить шестилапок? Молока они не дают. Разве что только ради мяса, но тут есть более полезные виды зверей, те же рогогоры». «Возможно, для вылазок на ту сторону, нет?» — предполагает София. «Ну и вообще, разводят же в наше время лошадей для спорта. Для скачек на ипподроме». «Верно, разводят. Соглашаюсь. Да и шестилапки способны добраться туда, куда не пройдет ни один автомобиль, так что актуальны для той стороны. Твое предложение в целом здравое. Весь вопрос в масштабах. Нужен ли нам целый конезавод, или можно обойтись десятком стоил?» «Спасибо, София, за предложение. Я поручу аналитикам просчитать потенциальную полезность зверей». «Всегда рада, шеф», — улыбается целительница. «Ну а теперь скажи, что ты решила. Хочешь остаться в Будовске или поедешь со мной в Москву?» София мнется. Она поджимает губы и качает головой. «Это сложный вопрос, шеф», — признается девушка. «Без тебя я не могу заняться химерами, но в Москве же нет зверей, а я люблю зверей». Ее взгляд становится очень грустным. «Я заметил», — киваю. «Из коровника ты почти не вылезаешь. Послушай-ка мои соображения на этот счет, Сонь. Смотри, Скоро мне дадут титул барона, и тогда, по идее, я смогу нанять к себе еще целителей. Думаю, ты можешь заняться их руководством. Одного целителя точно мы командируем в Будовск следить за зверями, и ты будешь в курсе их состояния, в случае чего сама прилетишь с проверкой. Кроме того, ничего не мешает нам построить еще одну ферму в Подмосковье. И не забывай, что Змейка, а также Зубастик отправятся с нами». София задумывается, а потом спрашивает. «А мы с тобой займемся химерами?» «Свободное от обязанностей время. Соглашаюсь. Но основная нагрузка будет на тебе. Я лишь буду помогать и направлять». Кивок, а затем лучезарная улыбка. «Тогда я хочу с тобой в Москву», — сообщает девушка. «Хорошо. Киваю и я». «Действительно хорошо. Конечно, можно нанять другого целителя для работы на полях, но с Софией я уже работал и знаю, что она оперативный и умелый медик. Проверенным людям все же намного легче доверять свою жизнь. Когда София уходит, просыпается мобильник. Незнакомый номер. Вещи слушает. Отвечаю. «Сударь Вещи, это представитель его сиятельства, графа Горланова». Раздается высокомерный голос. «Меня зовут Стефаний Краблев. Я хочу решить с вами вопрос, интересующий графа. Так уж получилось, что вы владеете заводами, принадлежащие роду Горлановых фирмы «Рабис», и граф хочет вернуть заводы». «Нельзя вернуть то, что тебе не принадлежало». Спокойно замечаю. Тон Краблева воспринимаю без эмоций. Я уже общался с представителями высшего света и знаю, насколько они бывают напыщенными, ну и по цепочке этот снобизм передается их слугам. «Возможно, граф хочет купить мой «Рабис»?» «Тогда я весь внимание». «Какую цену он предлагает?» «Продавать, конечно, не собираюсь, но правила приличия требуют проявить вежливость к высшему дворянину. Граф как-никак». Стефаний недовольным голосом сообщает ценник. «Это же треть от настоящей балансовой стоимости. Замечаю. Уважаемые, так дела не делаются. А по-честному, я бы и за две цены не продал. До скорого». Сбрасываю звонок и добавляю номер в черный список. «Горланов, значит». Вот и первый ястреб. Наверняка не обошлось без Павла Горнарудова. Что ж, члену доброотряда никто не может объявить войну, пока не появится повод в виде оскорбления. А потому стоит ждать еще одного пересечения с людьми графа. Возможно, он захочет решить назревающий конфликт через дуэль, что меня вполне устраивает. Но все равно надо сказать Сереге держать ухо востро. Еще немного полистав ежедневник, отправляюсь на базу царских охотников. Захожу в кабинет к Степану, и первое, что привлекает взгляд — счастливое настроение отчима. Он, конечно, пытается сдерживать улыбку и притворно хмурится, но стальные глаза прямо лучатся радостью. Я специально не спрашиваю, в чем дело, вместо этого жду, что сам Степан скажет. «Даня, командование оценило твой жест». «Хорошо, даже очень хорошо». Отвечаю с готовностью. «А какой жест?» «Проказидов и золото, конечно», — поясняет Степан. «Тебе выплатят денежную премию, и пускай это далеко не те деньги, которые бы ты выручил за сундуки с монетами на рынке, но ведь ты пошел на этот шаг не чтобы заработать, в первую очередь ты думал о роде и своих будущих детях». Я прищуриваюсь. На повод для радости это никак не тянет. В чем же дело? «Вообще», — продолжает Степан, «сейчас думают над законом, чтобы все трофеи в виде монет отдавали государству. Чиновники планируют налаживать дипломатические связи с разумными расами на той стороне, а деньги того мира играют в этом не последнюю роль. Ведь наверняка понадобится кого-то из иномирцев подкупать и уговаривать». Блин, ничего не понятно. Отчим прямо весь лучится. «А тебя это сильно волнует, что ли?» Спрашиваю. «Конечно. Ведь связи с той стороной помогут царству окрепнуть. Это хорошо для нашего будущего и для наших детей». «Ага», — восклицаю я. «Детей, значит?» «Два раза уже упомянул их. Колись, мама беременна?» Степан удивленно вскидывает брови, на лице полный шок. «Даня, признавайся, ты нашел способ обойти мои щиты?» — хмурится полковник. «Да какие там щиты?» — отмахиваюсь, усмехнувшись. «У тебя же все на лице написано». «Значит, это правда. Ну и как давно вы скрываете?» «Да вчера только сами узнали». Уже открыто улыбается Степан. «Магический тест показывает, что будет девочка». «Ого, я тоже улыблюсь. У меня будет сестренка. Как назовете?» «Мы с Ириной еще думаем. отчим выглядит недовольным. Никак не перейдем к согласию. Ну, ничего страшного, еще успеете выбрать. Усмехаюсь. С меня, значит, подарок народы. Вот так новости. Мама беременна. Значит, травки-лакомки правда помогли и омолодили Ирину. Я очень рад за своих родителей. Еще немного поболтав с отчимом, я уезжаю на индивидуальную охоту. Воспользовался своим правом и выбрал ближайшую нору. Никитос довозит за 5 минут. Когда подъезжаем к месту прорыва, я включаю сканеры. Тут же удивленно округляю глаза. Бигус? Интересный зверь к нам пожаловал, хотя и странно, что он один. Машина останавливается на обочине, и я своим ходом добираюсь до зарослей с приматом. Это, оказывается, не рогатый, а обычный обезьян. Быстрые пси-заряды вырубают зверя, и я считываю его мысли. Ну, понятно. Это никакое не пушечное мясо странника, а просто забредшее в нору животное. Что ж, бывает. У нас в Будовске давненько водятся свои дикие обезьяны. Дальше утаскиваю сознание примата в астрал, таким образом получая его в коллекцию. Вышло даже быстрее, чем я думал. А ведь рассчитывал потратить на зверя полдня. Но раз освободился раньше, то можно заняться другими делами, а завтра уже отправиться к азидам. Я достаю мобильник и набираю Камилу. «Да, Даня?» Голос девушки звучит придыханием. «Поехали в 4 часа ко мне на тренировку. Предлагаю. Помедитируем вместе. Если свободно, конечно». Брюнетка оказывается не занятой. «Отлично. Договорившись о встрече, аналогично я вызваниваю Свету с Леной, затем направляюсь домой. До тренировки успею пообедать, а может даже потренироваться с Легионом». Девушки прибывают через 1.5 часа. К этому времени я, правда, успеваю немного прокачать легионеров. Эх, жалко, что Иван до сих пор сочкует внутри Алакхая. Так и ему баканалы подтянул. Без меня он поди ни одно огненное заклятие не сможет освоить. Даром, что я ему закачал в память знания мастера огневика. Но если к чему-то человек не приспособлен, то ничего сам с этим поделать не сможет, только с чужой помощью. Зато я позанимался с Егором Кровником. Хоть дар у него редкий, и мастер крови мне еще не попадался, но и без знаний мастера мы смогли освоить более гибкую манипуляцию кровью. Ну и еще теперь я знаю, что не замерзну, если окажусь голый в тундре. Всего лишь надо разогнать быстрее кровоток, увеличить его температуру и готово. «Начинаем медитировать?» — спрашивает Света, оглядывая маты, устилающие пол в подвале. Камила с Леной же с любопытством смотрят на разбитые макевары. Забыл убрать обломки с прошлой тренировки. «Подождем еще одного участника». Отвечаю я, и как раз в этот момент в двери входит сияющая улыбкой лакомка. И тут у всех девчонок округляются глаза. И неудивительно, ведь Альва демонстративно подняла руку с кольцом. «Не может быть!» — восклицает Светка на пару с Камилой. «О, оно еще красивее, чем ты говорила по телефону». Ленка кидается обниматься с Альвой. «А почему ты не сказала, что будешь главной женой?» «Главной?» — в свою очередь хлопает ресницами лакомка, перед этим чмокнув Лену в щеку. «Я не знала, что буду главной». Она бросает взгляд на кольца девушек и, подметив меньший карат камней, с усмешкой качает головой. «Хитрая Мелинда, ты решил всех застать врасплох?» «А я что?» Широко улыбаюсь, наслаждаясь видом ошеломленных девиц. «Просто я как-то запамятовал тебе сказать». Сделав невинное лицо, сообщаю. «Конечно, я ни за что не признаю свою вину». «Что ж...» Лакомка оглядывает девушек, как мне кажется, немного плотоядно. «Сестры мои...» «Сделаем же все от нас зависящее во имя славы и величия рода вещего». Лена радостно улыбается, а вот остальных моих невест слова Альвы не очень-то вдохновляют. «Смотрю, кто-то едва перестал быть безвенницей, как сразу раскомандовался», замечает угрюмая Светка при молчаливой поддержке Камилы. «Ага», — не отрицает лакомка, улыбнувшись. «С разрешения нашего жениха, дорогая Светлана Дмитриевна». «Даня, а ты ничего не хочешь сказать?» Расстроенная Светка едва не топает ногой. «По поводу?» Переспрашиваю я с улыбкой. «Конечно же, по поводу своей бывшей безвенницы Ларисы». «А, точно же!» Вдруг вспоминаю еще одну важную деталь. «На самом деле Ларису зовут Лакомкой. Вот так вот. Имейте в виду, что на людях она по-прежнему Лариса. И да, Света, Лакомка будет главной женой. Я хлопаю в ладони. А теперь, когда вы заново познакомились, приступим к тренировкам». Даже не знаю, как теперь погрузиться в медитацию». Бурчит Светка, усаживаясь на татами и скрещивая ноги крест-накрест. «Я тебе помогу», — усмехаюсь. «Сейчас простимулирую тебе нервную систему». В процессе тренировки блондинка с брюнеткой то и дело поглядывают на кольцо лакомки. Завидуют, конечно. Но ничего страшного. Вскоре они лучше узнают Альву и поймут, что она более чем достойна звания главной жены. Пройдет немного времени, и девчонки сами будут бегать за лакомкой и просить ее приготовить всякие омолодительные зелья или крема от прыщей. Да и Альва найдет, чем завоевать сердца вчерашних школьниц. 300 лет жизни — это вам не шутки. На следующий день я снова выдвигаюсь на охоту за сведениями о бигусах. Само собой, беру Ивана Алакхая как чернорабочего, Зубастика как разведку, ну и одного из шестилапок как транспортное средство. Ваня по привычке рычит, топчась у лиловой арки норы. «Сейчас пойдем, угомонись», — отвечаю я, взбираясь на широкую спину шестилапки. Подумывал взять горный мотоцикл, но все же София права. Для бездорожья не найти транспорта лучше лошадей. Сидится удобно, ментальное управление гибкое, животное послушное. Можно и выступать. Зубастик первый залетает в нору. Я анализирую поступающие разведданные. По ту сторону портала местность гористая и безлюдная. Повезло, что горы рядом. Я даже не рассчитывал на это. Обычно порталы открываются в ракхасских степях, а тут снова такой подарок. Вторым в портальную арку втискивается пригнувшийся Иван, ну а следом вхожу и я на гнедой шестилапке. Мы оказываемся среди правых отрогов Казицких гор. «В темпе!» Командую Алакхаю, но и сам подстегиваю шестилапку в нужном направлении. Лошадка бежит бодро, хоть дорога и полна неровностей. Хотя ни о какой дороге нет речи. Такая себе тропа, едва виднеющаяся среди камней. Рядом гремит слоновьими ножищами Алакхай. Когда углубляемся в горы, я надеваю доспех тьмы. На всякий случай. Вдруг какой кусок скалы отвалится сверху и прилетит мне в голову. Тропа виляет вправо к перевалу между двумя горами. Мы же сворачиваем на пологий склон и взбираемся вверх, пока не утыкаемся в скалистую поверхность настолько крутого склона, что его можно назвать стеной. Я подхожу к широкому валуну и касаюсь камня рукой. Жора сразу всполошился, ощутив энергию охранного заклятия. «Кушай, кушай». «Разрешаю». Мигом жабун поглощает подпитку магической сигнализации. Как следствие, энергетический опорный замок тоже обесточен, а значит, проход заклятием не открыть. Но на этот случай я взял с собой помощника. «Теперь твоя очередь». Оборачиваюсь на Алакхая. «Сдвигай камень». Панцирный тролль тяжело подходит к валуну и вцепляется в закругленные края. Медленно толкает скалу в сторону. На всякий случай я отхожу в сторону, и не зря. Огромный кусок скалы откалывается и падает на то место, где только что была моя нога. Бррр, хорошо, что я в доспехе. С надрывным выдохом Алакхай откатывает валун, и открывается черный зев прохода вглубь скалы. Во мраке белеет мраморный пол и пилястры высоких колонн. «Что там?» — спрашивает мысленно Иван. «Подгорный замок черных казидов». С улыбкой поясняю. «Ну что, мой друг, пошли глянем, как живут бородачи». И я первым вступаю в проход.